братьев нет, эй. За ней баран запекнул трафарет, эй. Подумай, братан, ну да, ну тебе. Ты хотел много денег, но залипаешь по офису много лет. Конец у всех один. И будет легче, если ты один. Материальные богатства не спасут кретин. С ними ты будто мишень на тир. Я не вижу вас. Материальные богатства не спасут кретин. С ними ты будто мишень на тир. Я не вижу.